Он и не пишет совсем. Запал. Ждут, ждут. Что бы это значило? Вдруг он 4 месяца назад приезжает женатый и к ним ни ногой. Грубо, подло. Да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная. А я и влюбись в нее. Да я и давно, всегда был влюблен. Вот стал утешать. Ходил, ходил. Ну и я, право, не знаю, как это все произошло. Только и она меня полюбила. Неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все, ну, что люблю ее. Одним словом, все. Я вас сама любить готова, Василий Петрович. Да я бедная девушка. Не насмейтесь надо мной. Я и любить-то никого не смею. Ну, брат, понимаешь, понимаешь. Мы тут с ней на слове и помолвились. Я думал, думал, думал, думал. Говорю, как сказать маменьке? Она говорит, трудно, подождите немножко. Она боится, теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам. Сама плачет. Я ей, не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизонька перед ней на колени. Я тоже. Ну и благословила. Аркаша, Аркаша, голубчик ты мой. Будем жить вместе. Нет, я с тобой ни за что не расстанусь. Вася, как я не смотрю на тебя, а не верю ей Богу. Как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне все что-то кажется. Послушай, как же это ты женишься? Как же я не знал, а? Право, Вася, я уже признаюсь тебе, я сам, брат, думал жениться. А уж как теперь ты женишься, так уж все равно. Ну, будь счастлив, будь счастлив. Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе, сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате. Не правда ли? Не правда ли? Ведь ты чувствуешь тоже. Мы будем жить бедно, конечно, но счастливы будем. И ведь это не химера. Наше счастье-то ведь не из книжки сказано. Ведь это на деле счастливы мы будем. «Вася, Вася, послушай!» «Что?» — сказал Вася, останавливаясь перед Аркадием Ивановичем. «Мне пришла мысль. Право. Я как-то боюсь и сказать тебе. Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жить будешь? Я, знаешь, я в восторге, что ты женишься. Конечно, в восторге. И владеть собой не могу. Но чем ты жить будешь, а? Ах, боже мой, какой ты Аркаша!» — сказал Вася в глубоком удивлении, смотря на Нефедевича. «Да что ты в самом деле? Даже старуха и та 2 минуты не подумала, когда я ей представил все ясно. Ты спроси, чем они жили. Ведь 500 рублей в год на троих. Ведь всего-то пенсиону после покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за которого в школу платят из тех же денег. Ведь вот как живут. Ведь это только мы, капиталисты, с тобой. А у меня, поди-ка ты, в иной год, в хороший, даже 700 наберется. Послушай, Вася, ты меня извини. Я, ей-богу, я так ведь, я все только думаю, как бы это не расстроить. Каких же 700? Только 300. 300. А Юлиан Мастакович забыл? Юлиан Мастакович? Да ведь это дело, братец, неверное. Это не то, что 300 рублей верного жалования, где всякий рубль как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек. Я его уважаю, понимаю его, даром, что он так высоко стоит. И, ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит. Тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника? Ну ведь согласись сам, Вася. Послушай еще. Я ведь не вздор говорю. Я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк. Я готов тебе уступить. Не без восторга заключил Нефедевич. Но вдруг, Боже, сохрани. Ты понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет. Ну да, наконец, мало ли что может случиться. Ведь Юлиан-то Мостакович был да сплыл Вася. Послушай, Аркаша, ведь этак, пожалуй, над нами сейчас потолок провалится. Ну, конечно, конечно. Я ведь ничего. Нет, послушай меня, ты выслушай, видишь что? Каким он образом может со мною расстаться? Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я все исполняю рачительно. Ведь он такой добрый, ведь он мне, Аркаша, ведь он мне сегодня дал 50 рублей серебром. Неужели, Вася? Как тебе награждение? Какое награждение? Из своего кармана. Говорит, ты уж, брат, пятый месяц денег не получал. Хочешь, возьми. Спасибо, говорит тебе, спасибо, доволен, ей-богу. Недаром же ты мне, говорит, работаешь, право. Так и сказал. У меня слезы полились, Аркаша. Господи Боже! Послушай, Вася, а ты дописал те бумаги? Нет, еще не дописал. Васенька! Ангел мой, что ты сделал? Послушай, Аркадий, ничего, еще два дня срока успею. Как же ты это так не писал? Ну вот, ну вот. Ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болит. Ну что ж, ты меня всегда так убиваешь. Так и закричит. А-а-а! Да ты рассуждай, ну что ж такое? Ну кончу, ей-богу, кончу. Что, если не кончишь? — закричал Аркадий, вскочив. А он же тебе сегодня дал награждение. Ты же тут женишься. Ай-яй-яй! «Ничего, ничего!» — закричал Шумков. «Я сейчас же и сажусь, сию минуту сажусь. Ничего!» «Как это ты манкировал, Васютка?» «Ах, Аркаша! Ну мог ли я усидеть? Такой ли я был? Да я в канцелярии-то едва сидел, ведь я сердце сносить не мог. Ах, ах! Теперь ночь просижу, и завтра ночь просижу, да послезавтра еще. И докончу. Много осталось. Не мешай, ради бога, не мешай, замолчи. Аркадий Иванович на цыпочках подошел к кровати и уселся. Потом вдруг хотел было встать, но потом опять принужден был сесть, вспомнив, что помешать может. Хотя и сидеть не мог от волнения. Видно было, что его совсем перевернуло известие, и первый восторг еще не успел вскипеть в нем. Он взглянул на Шумкова. Тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив брови, как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы, уставился глазами в бумаге. Казалось, и он тоже еще не пересилил своего волнения. Переменял перья, вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться. «Аркаша, я им говорил о тебе!» — закричал он вдруг, как будто только что вспомнил. «Да?» — закричал Аркадий. «А я только спросить хотел. Ну?» «Ну? Ах, да, я тебе после все расскажу. Вот, ей-богу, сам виноват, а совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, пока мест не напишу 4 листов. Не вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу. Все об вас вспоминаю». Вася улыбнулся. Настало молчание. «Фу, какое скверное перо!» — закричал Шумков, ударив в досаде им по столу. Он взялся за другое. «Вася, послушай, одно слово». «Ну, поскорее и в последний раз. Много тебе осталось». «Ах, брат!» Вася так поморщился, как будто ничего в свете не было ужаснее и убийственнее такого вопроса. «Много, ужасно много. Знаешь, у меня была идея». «Что?» «Да нет уж, нет, пиши». «Ну что, что?» «Теперь 7 час, Васюк». Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе. Но, однако ж, все-таки несколько с робостью, не зная, как примет он это.

Аркаша, да хоть бы и дорого. Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася. Идем. Они побежали и через 2 минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же, при первом взгляде на своих покупателей, сделалась так же весела и счастлива, как они сами. Даже счастливее, если можно сказать. Вася готов был расцеловать мадам Леру от восторга. «Аркаша!» — сказал он вполголоса, бросив обыкновенный взгляд на все прекрасное и великое, стоявшее на деревянных столбиках на огромном столе магазина. «Чудеса! Что это такое? Что это?» «Вот это, например, конфетка, видишь?» — прошептал Вася, показывая один миленький крайний чепчик, но вовсе не тот, который купить хотел, потому что уже издалека нагляделся и впился глазами в другой, знаменитый, настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-то возьмет да украдет. Или будто сам чепчик, именно для того, чтобы не доставаться Васе, улетит со своего места на воздух. «Вот», — сказал Аркадий Иванович, указав на один, — «вот, по-моему, лучший». «Ну, Аркаша, это даже делает честь тебе. Я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус», — сказал Вася, плутовски схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей. «Прелесть твой чепчик, но поди-ка сюда». «Где же, брат, лучше?» «Смотри-ка сюда». «Этот?» — сказал Аркадий с сомнением. Но когда Вася, не в силах более выдержать, сорвал его с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захрустели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая все свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во все время выбора, и только молчавшее снисхождение наградило Васю полную улыбкою одобрения. Так что все в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке разом проговорило: «Да, вы угадали, и достойны счастья, которое вас ожидает». «Ведь кокетничал, кокетничал в уединении!» — закричал Вася, перенеся всю любовь свою на миленький чепчик. «Нарочно прятался плутишка, голубчик мой!» И он поцеловал его, то есть воздух, который его окружал, потому что боялся дотронуться до своей драгоценности. «Так скрывает себя истинная заслуга и добродетель», — прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав фразу из одной остроумной газеты, которую читал поутру. «Ну, Вася, что же?» «Виват, Аркаша!» «Да ты и остришь сегодня. Ты сделаешь фурор, как они говорят, между женщинами. Предрекаю тебе». «Мадам Леру, мадам Леру!» «Что прикажете?» «Голубушка, мадам Леру!» Мадам Леру взглянула на Аркадия Ивановича и снисходительно улыбнулась. «Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту. Позвольте поцеловать вас». И Вася поцеловал магазинщицу. Решительно нужно было призвать на минуту все достоинство, чтоб не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врожденную, неподдельную любезность и грацию, с которой мадам Леру приняла восторг Васи. Она извинила его, и как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае. Неужели же можно было рассердиться на Васю? «Мадам Леру, сколько цена?» «Это 500 рублей серебром», — отвечала она, оправившись с новой улыбкой. «А этот, мадам Леру?» — сказал Аркадий Иванович, указав на свой выбор. «Этот 8 рублей серебром». «Ну, позвольте, ну, позвольте, ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее, милее, который всех более походит на вас?» «Тот богаче. Но ваш выбор — это кокетливее». «Ну, так его и берем». Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги,